Глава 13. Кто открывает двери? В целом, конечно, несложно догадаться, что произошло и кто открыл запретные врата. Если ключ к ним – человеческая ладонь, то рано или поздно какой-нибудь человек находится, или даже двое. Винилион и Док подъехали к вратам верхом на Ти и Рексе. Рядом шагал шеф, а возглавлял отряд велоцираптор Веган. «Ну вот, все. Дальше не пройти», — обреченно заметил тираннозавр-шеф. «Если есть ворота, они должны как-то открываться», — вполне справедливо заметил Док. «Легенда гласит, что только ключ динозавровых может открыть запретные врата», — предупредил шеф. «У тебя есть ключ?» — спросил Винилион ученого. Тому осталось лишь развести руками. «Увы!» — пробормотал Док. Веган сразу стал строить глупые предположения, как они сейчас все вместе при помощи катапульты перепрыгнут через стену, и даже попытался это продемонстрировать, но ударился о камень и упал. Макс же не терял времени зря. Он стал осматривать врата и заметил углубление, очень похожее на отпечаток человеческой ладони. «А что если...» Пока Док убивался, что невозможно найти ключ, сделанный в мезозое, Винилион приложил ладонь к секретному замку. Раздался щелчок, врата открылись. Отцы кинулись обниматься, радуясь, что совсем скоро увидят своих детей. Но радовались они рано, потому что на горизонте уже появился Всеволод Игнатьевич Динозавров на Кеше. Он-то не знал, что это свои. В окуляр прицела дед разглядел шефа и его терексов, которые заходили на территорию долины. «Тиранозавры?» – ахнул дед. «Да как они посмели?» Он активировал орудия, состоящие из системы линз и лазерных пушек, установленных на голове у Кеши. В траву в паре шагов от шефа вдруг ударил лазерный луч. Взметнулись камни и клочья земли. Шеф шарахнулся в сторону. Упало срезанное дерево. «Птеродактиль с лазерами из глаз!» — с восторгом воскликнул Винилион. «Вот это аттракцион!» Но этот аттракцион мог бы его самого поджарить, если бы Док вовремя не оттащил товарища с линии огня. Бум! Луч попал в скалу. От нее откололась огромная глыба и едва не угодила в Дока с Максом. Если бы не шеф, они бы остались под обломками. «Вы в порядке?» Рыкнул динозавр, но услышать ответ не успел, его придавило очередной каменюкой. «Опять голова!» – послышался стон шефа. Подручные Ти и Рекс кинулись на помощь. «Шеф!» – жалобно рычали динозавры, но вот и они оказались под завалами. Птеродактиль пошел на новый вираж, намереваясь добить оставшихся. Док схватил Макса за руку, на которой тот носил часы-мультигаджет. «Дайте эту вашу!» От волнения Док никак не мог подобрать нужного слова. «Фитюльку эту!» Обалдевший Винилион безропотно расстегнул ремешок. Всеволод Игнатьевич тем временем выровнял Кешу и снова припал к окулярам. «Люди!» Изумился он, разглядев своих противников. Он убрал руку спуска, но в этот момент Док выстрелил лазерной указкой прямо в глаз Кеши. Птеродактиль взвыл, дал крен и ударился о скалу. «Сработало!» Прошептал Винилион, уже не веривший в их спасение. «Сработало! Ха-ха-ха-ха! Коллега!» Отцы снова кинулись в объятия друг другу. Но тут заметили, что драконозавр падает прямо на них. Макс и Док с криком рванули прочь из врат обратно в пустошь. Когда облако пыли рассеялось, перед мужчинами предстал дед с копьем в руках. Он бы непременно бросил в них свое оружие, но прищурился и... «Щегол, ты что ли?» — пробормотал он, узнавая Дока. «П-п-папа?» — пролепетал Док. Винилион от удивления вытаращил глаза. «Ах, какая приятная неожиданность!» — рассмеялся он. «Воссоединение семьи! Давайте обнимемся!» Макс раскинул руки, но тут к нему в объятия упал Веган, выбравшийся из-под завала. «Вот вы где! Я вас везде ищу!» – прохрипел он, откашливаясь от пыли. Тут динозавр заметил растерявшегося деда. «А, «Ночной охотник! Там ночной охотник!» — закричал Веган Максу в ухо. Но Винилион смотрел не на велоцираптора, а на Дока. Что-то было не похоже, будто ученый планировал обниматься со вновь обретенным отцом. Дед тоже не лучился счастьем. Он стал медленно подходить к Доку, шаря по себе руками, словно что-то ища. «Все эти годы...» С угрозой в голосе заговорил он. «Бесчисленные дни в одиночестве. Я хотел только одного, сынок. Папа, я...» Пролепетал Док. «Всыпать тебе ремня, как следует!» Закончил речь динозавров-старший. Он сорвал с себя веревку, которая поддерживала набедренную повязку. Одежда упала на землю, но дед этого не заметил. Он уже мчался за провинившимся сыном. В панике Док метнул в отца сумку с плеча и рванул прочь, но старик быстро догнал сына и принялся хлестать того веревкой. «Папа! Ай! Папа! Не надо!» «Иди сюда, стервец!» Не успокаивался Всеволод Игнатьевич. «Я, в конце концов, взрослый, самостоятельный мужчина!» Как мог, сопротивлялся Док. «Сейчас я покажу тебе самостоятельного мужчину!» Динозавры и Макс, увлеченные неожиданным поворотом событий, не заметили, как к брошенной Доком сумке, где лежал обломок камня Ики, подобрались компсогнаты. Опасливо озираясь, динозаврики потащили сумку к кустам. Док спрятался за спиной у Винилиона. «Хватит, папа!» В отчаянии прокричал он. «Дома поговорим!» Мрачно процедил дед, поднял набедренную повязку и снова закрепил ее на талии веревкой. Над вратами раскатился зловещий смех. Из дымки на фоне закатного солнца проступил силуэт Титано-Боа. «Жизнь — это чаша, до краев наполненная злой иронией!» Прогремел он. «Столько лет я пытался попасть в долину, и теперь сами динозавровы помогли мне в этом!» Среди камней суетились компики с сумкой Дока. На морде Титана Боа сияла торжествующая улыбка. Он склонился и своими маленькими лапами вытащил из сумки половину камня. «Титоша!» — запрыгал на месте Док, привлекая к себе внимание. «Титошенька!» В ярости Титана Боа со всего маху ударил Дока хвостом. Тот отлетел в сторону. «Меня зовут Титано Боа!» — пророкотал змей. От ужаса Веган грохнулся в обморок. Всеволод Игнатьевич и Винилион подбежали к Доку, помогая тому сесть. «Щегол!» — с волнением звал старик сына. Титано Боа злобно засмеялся. Динозавров-старший поднял голову. «Отдай камень, змееныш!» — грозно велел он. «Я не позволю тебе разрушить портал!» Титано Боа стал вращать в лапах половину камня. Артефакт заискрил, в зобе змея ответно засветилась его другая часть. «Ты так ничего и не понял!» — мерзко захохотал злодей. «Я не собирался уничтожать его! Я воспользуюсь им! О, да!» Он забросил камень себе в пасть и проглотил. Половинки сблизились, между ними пробежала искра, и они соединились. Глаза змея засияли. Во все стороны от Титана Боа начала распространяться волна силы. Он сворачивался кольцами, ударял хвостом о землю и всячески изгибался в жутком танце. «Я отправлюсь во времени в тот день, когда обезьяна впервые ударила палкой сородича и стала первым представителем вашего лживого, жестокого племени!» — пророкотал он. Сквозь пыльную завесу к Титана Боа начали стекаться динозавры, слетаться птеродактили. Глаза у них тоже светились. Повинуясь безмолвному приказу змея, динозавры взяли людей в кольцо. Старик динозавров медленно наклонился, чтобы поднять копье, но на оружие наступил Веган. Древко хрустнуло пополам. Над головами рептилий раскатился громоподобный голос Титана Боа. «Я сделаю так, чтобы динозавровы, как и все человечество, никогда не появились!» Змей резко выпрямился и мощно ударил хвостом о землю. Долину накрыла гипнотическая волна.